Определите своих клиентов. Третий вопрос таков. Кто мой клиент? На кого вы должны работать и чьи требования выполнять, чтобы процветать и богатеть? В первую очередь, это ваш босс, тот, кто платит вам зарплату. Ваша основная задача на работе – делать все возможное, чтобы выполнить его требования. Знаете ли вы, каковы они? Вы можете определить клиента как любого человека, успех которого зависит от вас и от которого зависит ваш собственный успех. Под это определение подпадают все ваши коллеги по работе. Любой из вашего окружения, кому помогаете вы и кто помогает вам, так или иначе является вашим клиентом. Кто является вашим потребителем? Кто использует вашу продукцию? Он и есть точка фокуса вашего успеха в бизнесе. Умение верно определить потребителя имеет решающее значение для любого элемента стратегического планирования. Что ценит ваш потребитель? Какие особые выгоды он получает от использования вашего товара или услуги? Каковы его конкретные требования? Каким образом ваш продукт влияет на его работу или жизнь? 21 век был назван эрой потребителя. Потребитель – это король. От вашего умения выявить и удовлетворить ваших потребителей непосредственно зависит и ваше благосостояние, и ваш успех. Кто будет вашим потребителем в будущем в случае сохранения сегодняшних тенденций? Кто должен быть вашим потребителем, если вы хотите подняться на вершину успеха? Кто мог бы быть вашим клиентом, если бы вам пришлось поменять профиль услуг или товаров? Каким образом вы можете совершенствовать свои знания, умения и способность удовлетворять потребности клиентов? Увольте своего клиента. Можете ли вы назвать таких клиентов, с которыми не стали бы работать снова, если бы все начали по-новому и знали то, что знаете сейчас? Честный ответ на данный вопрос – существенная помощь в освобождении себя и своей компании от некоторых решений, принятых в прошлом. Сегодня многие компании определяют и анализируют качество и характеристики своих лучших клиентов. Затем они сортируют их на главных и второстепенных. Благодаря такому делению компании могут сосредотачивать свое время и внимание на главных клиентах и на привлечении клиентов такого же уровня. При этом они затрачивают меньше времени на второстепенных клиентов, во многих случаях поощряя тех на сотрудничество с другими фирмами. Не так давно один мой друг, удачливый бизнесмен, попробовал применить принцип 80/20 к постоянному контингенту своих клиентов. Он установил, что 20% его клиентов способствуют 80% всего объема продаж и 80% прибыли. Он принял решение уволить 80% клиентов, приносящих ему лишь 20 или менее процентов прибыли. Одного за другим он передал их другим компаниям, работающим в той же области, сотрудничество с которыми, по его мнению, могло принести этим клиентам большую пользу. После этого он сосредоточил все внимание на главных клиентах, и через год его бизнес и личный доход увеличились вдвое. Определите область своей компетенции. Четвертый вопрос. Что у меня получается лучше всего? Что является областью вашей компетенции, областью, в которой вы превосходите других? Каким конкурентным преимуществом вы обладаете перед остальными? Это весьма существенный вопрос для личного стратегического планирования. Вас ожидает успех лишь в том случае, если вы добиваетесь совершенства в самой важной области своей работы. Одна из ваших прямых обязанностей в жизни – выбрать ту область компетенции, которая сможет оказать наиболее позитивное влияние на карьеру и доход, а затем приложить все усилия к тому, чтобы стать наиболее квалифицированным в данной области. В книге «Борьба за будущее» Гэри Хэммел обращает внимание на то, что ведущими компаниями являются те, которые составляют план на ближайшие 5 лет, а затем определяют ключевые знания и данные, необходимые им в будущем, чтобы господствовать в своей сфере. Далее они внедряют план развития, чтобы заранее убедиться в наличии выявленных основных знаний и характеристик. Советую вам следовать тем же путем. Какие ключевые качества и знания помогут вам стать одним из лучших специалистов в ближайшие 3-5 лет? Насколько они отличаются от ваших сегодняшних ключевых умений? Что вы можете предпринять уже сегодня по развитию этих дополнительных способностей и навыков? Каковы бы ни были обозначенные вами характеристики, считайте, что это ваша цель. Составьте план и начинайте ежедневную работу по нему. Сосредоточьтесь на самой полезной деятельности. Пятый вопрос личного стратегического планирования звучит так. Какие 10-20% моих действий приносят мне 80-90% всей прибыли? Какие задания из тех, что вы выполняете сегодня, принесут самые богатые плоды? Как можно организовать рабочую деятельность, чтобы иметь возможность уделять большую часть времени самым полезным вещам? Избавьтесь от основных препятствий. Шестой вопрос личного стратегического планирования таков. Что является основным препятствием на пути к достижению поставленных мною целей? В любой работе или производственном процессе существует ряд шагов между тем, где вы находитесь, и результатом, который вы стремитесь получить завтра. Неизбежно один из шагов станет препятствием или помехой, влияющими на темп завершения процесса и достижения цели. Например, на ведущем к офису участке шоссе или автострады иногда образуются ужасные пробки. И перед, и после этого участка движение небольшое. Но если именно на данном одном отрезке движение затруднено, это обстоятельство может оказаться тем узким местом, которое определяет, как быстро вы покроете все расстояние. Если ваша цель состоит в удвоении доходов, то первое, что вам надо сделать, это определить шаги, отделяющие вашу настоящую прибыль от прибыли, которую вы стремитесь получить. Далее вы исследуете каждый из этих шагов для выявления ограничивающего фактора, влияющего на скорость движения к цели. Спросите себя, почему я еще не у цели? Если вы стремитесь к удвоению прибыли, почему вы до сих пор не получаете в два раза больше? Если вы хотите проводить больше времени с семьей и с друзьями, то почему у вас до сих пор это не получается? Зачастую ответы на подобные вопросы открывают вам глаза на истинные препятствия, мешающие продвигаться вперед. Самое главное заключается в следующем. Я с уверенностью заявляю, что причиной почти 80% всех препятствий, мешающих вам достигнуть желаемых целей, являетесь вы сами. И только 20% это внешние барьеры. Почти 80% причин, по которым ваша компания не достигает намеченных целей, кроются внутри самой компании. Почти 80% причин, по которым вы не зарабатываете больше денег или страдаете от нехватки времени, возникают по вашей вине. В основном это привычки, убеждения, отношения, мнения, умения и способности. Если хотите добиться большего, начинайте с себя. Задайте вопрос. Что во мне такого, что не дает идти вперед, держит на одном месте? Ваша жизнь в ваших руках. Вы можете оказывать колоссальное влияние на то, что вы делаете или не делаете, обладая в то же время минимальным влиянием на внешние обстоятельства или окружающих людей. Всегда начинайте с себя. Выберите действие. Седьмой вопрос стратегического планирования таков. Какое действие следует предпринять, исходя из ответов на предыдущие вопросы? Цель стратегического планирования и мышления заключается в выборе действий, которые вы собираетесь предпринять для достижения результатов, отличных от тех, что вы получаете сегодня. Вам требуется определить, что же это за действие.